Глава 21. Часть 1. Райден. Возвращение в восточный предел не запоминается. Ни дорога, проглатываемая миля за милей под колесами внедорожников, следующих один за другим, ни тихий разговор между братьями, занявшими передние сиденья и не пытающимися отвлекать меня ненужной сейчас болтовней. Нет, я не сплю, но полностью растворяюсь в собственных мыслях, раз за разом, поминутно прокручивая в голове случайную встречу со своей истинной. Собственное первое впечатление от девчонки в дурацком платке и длинном мешковатом платье, ее попытки скрыть эмоции в странно неподходящих ей глазах, мои вопросы, насмешка и жесткий тон, ее робкие ответы и желание поскорее сбежать. И эмоции, вспыхнувшие с первых минут общения. Яркие, горячие, проскакивающие искрами помимо воли. Потянуло нас друг к другу сразу и бесповоротно. Симпатия? Нет, если только в первые минуты. А дальше? Дальше мое дикое желание и постоянно возвращающиеся к паре мысли. Пусть Урсулин превратил нас серым во временных коллег, заблокировав ощущения и способности к распознаванию сущности, но подспудная, идущая изнутра потребность быть рядом с единственной никуда не делась. И если хорошенько подумать, так быстро к незнакомым особам я никогда не прикипал. Есть ближний круг, куда допущены единицы, и на этом все. Для остальных я ледяной Дэн, айсберг, камень. А тут загорелся пламенем, думал о ней ежеминутно, вынюхивал, постоянно отвлекаясь от рабочих моментов и ища взглядом. И серый. Его странное поведение тоже должно было насторожить. Зверь магнитом тянулся к истине, хотя считал ее обычной человечкой, людской самкой, той, кого всегда игнорировал, не подавая сигналов. Всегда, без исключения. А мое раздутое самомнение, что я умен и легко подмечаю детали, получившее щелчок по носу. Каково? Красиво, действенно, а главное — полезно. Только в машине, начав анализировать поминутно нашу встречу, сообразил, что Мира услышала скрип ступеней поднимавшегося по лестнице помощника Винса так же рано, как и я, даже быстрее. А человеческому уху это недоступно. И нет, не насторожился, проморгал, увлеченный прелестями новой знакомой, а не ее оборотническими возможностями. И дальше проглатывал все, не особо думая головой, и зато другой частью тела однозначно. Мира, молоденькая девочка, сама пришла ко мне, незнакомому существу, к оборотню, всего лишь после нескольких минут разговора, и предложила себя, хотя до этого ее отказ был кристально чистым и уверенным. Без накручивания нервов, без набивания цены. Четкое, однозначное «нет». Зачем так поступила? Задался ли я тогда вопросом? Ответ отрицательный. Я по привычке счёл это вполне обычным фактом, не выбивающимся за рамки повседневности, потому что самки и двулики и из людей всегда вешались на меня пачками, предлагая себя. Кто-то ради статуса, кто-то из-за денег, кто-то из спортивного азарта. А чувства? Их никогда не было. Механика, естественные процессы. Но сцены любви и ревности некоторые умудрялись исполнять шикарно, так что хотелось крикнуть «бис» и посмотреть концерт повторно. Интересно. А моя пара в какой момент осознала, что я ее судьба? Точно не в первый. И не во второй, когда алела щечками, пряча от стеснения глаза, увидев меня в естественном виде. Девочка моя, чистая, светлая, безумно скромная, настоящая. Чёрт. Сжимаю кулаки, откидываясь на подголовник сиденья и прикрываю глаза. Моя луна. Робкая, но смелая, маленькая, но решительная, доверившаяся мне, взрослому болвану, павлину, распушившему хвост и упивающемуся самодовольством. А ведь не просто так она пришла. Нет, не за выгодой, как поступали все без исключения женщины. Мира искала спасения, защиты от того, кто для нее был еще большим ужасом, чем я. Да, я не идеал, а похотливый кобель, дорвавшийся до лакомства. Знай заранее, что малышка истинная, решившая подарить мне себя, мой лунный подарок, моя жизнь, моя единственная, точно повел себя не так нагло и самоуверенно, а был бы в сотни раз нежнее и осторожней. Но теперь уже поздно предаваться мечтам. Главное — найти ее. А потом никуда уже не отпущу и докажу, что умею быть другим, что я не пропащий кусок говна, а тот, кто жизнь положит, чтобы сделать ее счастливой, защитить от уродов, подобных Винсу, и создаст такой мир вокруг, чтобы она научилась мне доверять и ответила взаимностью. Винс, тварь, Ноев. Вспоминая этого скунса, обижавшего истинную, еле сдерживаю серого. Волк ощущает мое недовольство и присовокупляет свое. Желание драть гаденыша на части растет в геометрической прогрессии. Но не время. Всему свой черед. Доберусь и разберусь. Звонок на мобильный заставляет отвлечься и перестать скрипеть кулаками. Вновь Фуров. «Да, Лин. Сосредотачиваюсь на беседе. Райден, Винс и Харп настаивают, что сейчас самое время нанести визит Мии. Девушка нас ждет, хоть и приняла успокоительный. Тянуть нежелательно». «Понял, но не успеваю». Перевожу взгляд в окно, впервые за время поездки цепляясь за проносящийся мимо пейзаж. «Нам еще добираться». «Часа два», — подсказывает Стив, уловив суть. «Я могу потянуть время». Уверенность в голосе друга поднимает настроение на градус. Уверен, если попрошу, сделают. Но стоит ли? Сейчас я так поглощен собственными проблемами, что дочь Бриса уходит на второй план. Лидирует навсегда, занимая главное место в сердце и жизни — моя луна. «Не надо, Лин. Если девочка слаба, лучше ее не нервировать. Но, пожалуйста, постарайся узнать обо всем. Расспроси аккуратно. Может, ее обижают, держат против воли. Или другая помощь нужна. И на Харба внимание обрати. Он показался мне странным». «Сделаю все возможное, Райден. Надеюсь на скорую встречу». «Буду». Кидаю в трубку и отключаю связь. Ощущаю, как ноют мышцы от неподвижного сидения на одном месте. Не привык. Движение — это жизнь. А тут я ограничен. Разминаю шею, играю плечами, подтягиваюсь руками, пока не задеваю рюкзак. Дьявол. Совсем забыл про вещи моей волчицы. А ведь она взяла совсем немного. Даже не представляю в такой ситуации Сейлу. Та бы наняла как минимум пару шестиметровых фур. Совесть не мучает, когда ослабляю завязки и отщелкиваю кнопку. Аромат Миры тут же бьет по рецепторам, заставляя серого вдохнуть поглубже и заурчать. Как новенький мотор на гелике. Моя прелесть. Тянет волк, укладывая морду на лапы, мечтательно прикрывая глаза. Наша. Фыркаю в ответ и аккуратно рассматриваю бесценные сокровища. Часть вторая. «Поверь, Дэн, этой дамочке никакая помощь не нужна. Вот уж хитромудрая до безумия. Представляешь, она мне глазки строить пыталась, пока Анила выходила с Винсом за водой в соседнюю комнату, а Харп отворачивался, разговаривая с кем-то по телефону. Даже так? Не то слово, вот тебе и слабая самка на антидепрессантах. Так что зря переживаем, у Мии Шаевой все в полном порядке. Можем выдыхать и не париться понапрасну, друг. Убеждает меня Фуров спустя 3 часа после нашего с ним разговора по телефону. Я только приехал в поселок Восточной Стаи и сразу пошел к нему. Альфе с северо-западного предела выделили отдельный коттедж, чтобы его Луне было комфортно в ее положении. Сейчас, когда Анила, несмотря на то, что я просил ее не беспокоиться, а отдыхать самой, вышла, чтобы приготовить нам с Лином по чашечке кофе с корицей, посчитав, что бодрящий напиток поможет моему одуревшему за последние сутки организму, друг и решил поделиться распутством тяжело переживающей кончину отца девушки. Да, кофе — это хорошо. Только сомневаюсь, что поможет. Тут впору самому успокоительное пачками заглатывать. Но обижать истинную товарища, да и вообще очень приятную, тихую, спокойную и милую женщину, носящую детеныша под сердцем, не хочется. Потому согласился. Лину с Анилой очень повезло. Хотя их история совсем не то, что можно рассказывать детям о знакомстве папы с мамой, Альфа истинный вначале тоже нервы знатно попортил. Зато теперь попробуй хоть кто-то в сторону волчицы косо поглядеть, разорвет без вопросов, и только потом будет разбираться. Или не будет. «Сильно сомневаюсь в твоих словах», — ухмыляюсь другу. «Не понял?» — хмурится Фуров и, сместившись в кресле вперед, внимательно меня рассматривает. Взгляд выдерживаю легко, да и нет там давления. Скорее, Лин старается просчитать то, что я не договариваю. Но тут без вариантов. Такой убойной информации я и сам не ожидал, когда доставал паспорт Мии из внутреннего кармашка рюкзака. Бешеный вопль доведенного до ручки оборотня, уверен, слышали на несколько километров вокруг. И да, машину тоже пришлось поменять, но уже позже. Не сдержался я, перенервничал. Как итог, от салона внутри мало что невредимого осталось. Как и от деревьев в том месте, где мы затормозили, а умные беты вовремя сделали ноги, оставив меня одного. Но сейчас уже все в норме. Нет, я не выдохся, но информацию переварил, почти принял и усвоил, как еще один урок от моей прелестной девочки». Виртуозно научившийся обводить вокруг красивого маленького пальчика такого большого идиота с гигантским самомнением, как я. «Смотри сам!» Протягиваю паспорт своей беглянке и широко улыбаюсь. Или скалюсь. Судя по приподнятой брови Фурова и тому, как он не торопится забирать у меня документ, скорее второе. «Ну да». Верно, сам чувствую, что кожа на скулах сейчас треснет, а клыки сотрутся в порошок. Все же я еще не отошел от новости, хоть и стараюсь изо всех сил. Но... Вот же задница енота. Кто это? Моя Луна и настоящая наследница Бриса. Ухмыляясь еще шире, замечая не удивление, а шок на лице Лина. Так-то, батенька, не все легко и просто, как кажется со стороны. Вот и я охренел. И твою ж, шиворот на выворот, Луна. Но как? Когда? И где она? Начиная фразу и обрывая, что-то катая в голове, почесывая макушку, Фуров очень, похоже, изображает мое одуревшее состояние, в котором я пребывал весь остаток пути сюда, после того, как неаккуратно, но от души выместил свой псих. Проще начать сначала. Дождавшись, когда собеседник начнет адекватно себя вести, поднимаюсь из кресла и, заложив руки за спину, отворачиваюсь к окну. Много времени на усеченную версию событий, а именно так я обрисовываю ситуацию, не требуется. После чего замолкаю. И резко, как Элин, оборачиваюсь к двери на звон посуды. Побледневшая Анила старается удержать в подрагивающих руках поднос с двумя чашками. «Нет, мальчики, вам надо что-то более крепкое, чем кофе. А его я сама, пожалуй, выпью». Ни к кому конкретно не обращаясь, волчица проходит к столу, ставит посуду, берет одну чашку и садится на краешек дивана. «Родная, тебе нельзя кофе», — спохватывается друг, подрываясь с кресла и намереваясь забрать напиток. «Я хочу», — тихо, но уверенно произносит Фурова, глядя большими красивыми глазами на мужа. Алин от этого будто на стену налетает. «Конечно, если хотите с малышом, пейте на здоровье», — меняет он тон на еще более мягкий и, дождавшись благодарной улыбки своей пары, тут же добавляет. «Но, пожалуйста, немного». «Хорошо, любимый. Ваше успокоительное в баре». Кивок головой в сторону большого стеклянного шкафа и пояснение на приподнятую бровь. «Варфик вчера купил. Я просила. Как чувствовала». «Умница моя». Нежно погладив животик пары и поцеловав ее в краешек губ, альфа северо-западной стаи оборачивается ко мне. Воркующие нотки, как по волшебству, сменяются удивленным рыком. «И ты еще не разорвал эту шавку на части?» Вот и еще один непоклонник выскочки Ноева появился. Хотя нет, два. Замечаю, как, поддакивая словам мужа, Анила несколько раз кивает. «Прикольные они. Надеюсь, что и мы с Мией скоро будем так же едины, как эта замечательная пара». «Нет», — качаю головой, — «пока не пойму всей схемы, не трону эту гниль, чтобы не спугнуть». «И сколько, по-твоему, потребуется времени?» «Недолго. Уверен, завещание Бриса многое расставит по местам». «Остается подождать лишь пару дней», — кивает Лин, размышляя. «Думаешь, все настолько серьезно? Хотя мои ребятки тоже движуху заметили в день похорон. Просто не знали, с чем это может быть связано». «Уверен, бойцы Винса ее ищут, но пока не так далеко, как малышка забралась». «Ты слишком спокойный, Райден. Это меня пугает», — передав бокал с напитком, подмечает Фуров. «Беру пример с моей девочки, очень сильной и умной, в отличие от меня самого». Приподняв фужер в тосте, ухмыляюсь и делаю глоток. «Хм, вот уж не ожидал, что услышу от тебя такое. И так быстро. Впечатлен, дружище, и все равно рад. Очень. Даже несмотря на заваренную кашу». «И я, Райден, за вас рада. Верю, твоя пара не такая хабалка, как та, что заняла сегодня ее место», — кивает Анила, пристроившись на диван с ногами и уже расслабившись. «И не смотри на меня так, дорогой супруг. Я еще не старая слепая безмозглая черепаха, чтобы не видеть, как другие дамочки на тебя смотрят и пытаются соблазнить». Не удерживаюсь и от души смеюсь в голос. Чувствую, мне в нашей дальнейшей совместной жизни с истиной будет так же хорошо и весело. «И что мы делаем дальше?» Покачав головой, на супругу уточняет Лин. «Мы?» Приподнимаю бровь. «Естественно. Я в стороне не останусь, даже не думай. С поисками помогу, будь уверен. Слишком хорошо знаю, что это такое — терять свою луну. Пусть и ненадолгое время», — все еще, глядя на жену, произносит друг. «Тогда готовься разматывать клубок из змей, что собрался в стае моей пары. И спасибо за помощь, ребята». Киваю обоим супругам. «Она лишней не будет».